С чего начинать борьбу со своими недостатками? Сознание того, что ни в ком из нас до конца не истреблен образ Божий. Наша задача – научиться видеть это в себе и в других. Но осознав эту радующую истину, нельзя спешить сразу все в себе исправить. Важно всегда помнить, что только в потоке света Божьего мы можем видеть и свои недостатки, и ту красоту, которой нас наделил Творец. Поэтому важно в своей деятельности, в жажде усиленной и энергичной работы над собой не забывать о Боге, просить Его помощи, вразумления, словом, молиться. Конкретных советов, не зная характера, обстоятельств жизни, способностей, привычек и многого другого, дать нельзя. А общее направление – это обязательно начинать с бодрого чувства и сознания, что и Господь хочет, чтобы мы стремились к искоренению всего порочащего Его образ в нас. Такая бодрость защитит от уныния, которым страдают многие, и которое мешает видеть свет, жить надеждой, одолевать страх. Да, мы не справимся с собой сами, и мы знаем, что Господь сказал: «Без Меня вы ничего не можете». Без Господа не можем, а с Ним можем. Эту готовность искоренять все, что и нам, и Богу неприятно, надо постоянно в себе возгревать и запасаться терпением. Не стоит ждать быстрых побед, и нельзя быстро охладевать. Не так легко поддаются нашему старанию многолетние сорняки, пустившие глубокие корни в душе. С Богом и их одолеть можно, только бы всегда с Богом.